322. Правильный путь тем хорош, что каждый его размер уже полезен. Даже не следует задумываться, где предел пути. Можно улучшаться на любом размере. 323. Водолаз являет приготовление к самому низшему слою воды. Его не заботит верхний слой, но ему нужно предусмотреть все давление в низшем слое. Так, отправляясь к народам, нужно иметь представление о самом низшем сознании. Каждый, мыслящий о мире огненном, должен уметь постигать мышление полуживотного сознания. Не следует пренебрегать пониманием самого низшего сознания. Наоборот, нужно запастись всею находчивостью, чтобы даже в зверином рыке уловить звук человеческий. Самое опасное — неумение примениться к сознанию. Сколько несчастья произошло от явления не к месту сказанного слова. Явите находчивость. 324. Настигнутый погонью вестник бросается с конем в самом широком месте реки. Погоня останавливается, ибо надеет, что вестник потонет, но он выезжает на берег. Преследователи для ускорения спешат к узкому месту и тонут в течении. Поистине, где узко, там опасно. Такое соображение следует применять везде. Поиски миража облегчения не приводят к подвигу. Самое трудное есть и самое доступное. Люди не желают понять, что искания настойчивые уже пробуждают сильные энергии. Потому не будем устремляться к узкому, предпочтем широкое начало. 325. Действительно, торжественность нужно воспитать. У явления умение направить чувство кверху уже даст торжественность, итог огненный. Значит, мы недалеки от мира огненного, когда спасительный луч может быть почувствован. Устойчивость на мышлении о мире огненном уже перерождает нашу природу. Обычно мы не чувствуем такого перерождения. Только при узловых событиях мы замечаем совершенно иное наше к ним отношение. Мы у трещины мира почуем, о чем жалеем и чему радуемся. 326. На самом простом рукоделии, на музыке, можно иметь поучительные опыты. Иногда лишь один палец не вполне приложится к месту, и тем теряется весь явленный тон. При этом такое неудачное приложение вовсе не будет знаком непоправимым. Одни центры сочетаются быстро, но другие по многим причинам требуют более длительного сотрудничества. Терпение — это великое качество преуспеяния, будет испытано на таких приспособлениях центров. Часто именно более длительные приспособления служат ко благу. Они не только сочетают центры, но как бы соединяют энергию на будущее. Так терпение есть украшение сердца. Каждый неопытный в терпении не будет знать, как приспособиться к огненному миру. 327. Уже сказано, что кощунство должно быть отринуто. Но следует усвоить, что каждое и всякое кощунство недопустимо. Иногда люди избавляются от кощунства лишь в тесном круге понятий, но язык их произносил тяжкие кощунства по отношению к соседу. Кто может судить, какие высокие сердечные провода могут быть затронуты этими злыми поношениями? Поэтому вообще кощунство должно быть изъято из жизни, как действие недостойное и вредное. 328. Человек не может двигаться сразу двумя ногами. В такой смене рычагов заключается пример смены энергии. Нужно очень привыкать к смене деятельности центров. Не могут сразу звучать все центры. Именно преуспеяние их зависит от смены деятельности. Но молчание центра не означает смерть его. Наоборот, он, как спящий человек, обновляется в общении с высшими мирами.